Евангелие от Матфея, из главы 12. «Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает. Посему говорю вам, всякий грех и хула простятся человеком, а хула на духа не простится человеком. Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему». Если же кто скажет на Духа Святаго, не простится ему ни в сем веке, ни в будущем. Или признайте дерево хорошим, и плод его хорошим. Или признайте дерево худым, и плод его худым. Ибо дерево познается по плоду. Порождение ехиднины. Как вы можете говорить доброе, будучи злы? Ибо от избытка сердца говорят уста. Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое. Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда, ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься. Когда Господь Иисус Христос исцелил слепого и немого бесноватого, и исцеленный стал видеть и говорить, это чудо привело всех в трепет, так что люди спрашивали, не сей ли Христос, сын Давидов? Фарисеи же, не уверовавшие, но лишь разъяренные новым чудом и растущей верой народа во Иисуса, пытаются изгладить впечатление от творимых им чудес и говорят, что он изгоняет бесов силой князя бесовского. Спаситель в немногих словах опровергает их клевету, показывая, как нелепо было предположить, что сатана сделался своим собственным врагом. И продолжая речь к своим обвинителям, Господь говорит, «Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает». Святитель Иоанн Златоуст поясняет, «Какое мое намерение, — говорит Христос, — привести людей к Богу, научить их добродетели, возвестить им царствие». А чего хочет дьявол? Противного этому. Каким же образом тот, кто не собирает со мной людей ко спасению, но тот, кто рассеивает их, расточает, тот, кто не за меня, будет помогать мне прогонять бесов? Сила, обнаруживаемая Спасителем, очевидна и выше сатаны и противна ему. Она должна быть духовной и божественной силой. Поэтому Господь предостерегает фарисеев от страшной опасности, от греха богохульства. Он говорит, всякий грех и хула простятся человеком, а хула на Духа Святаго не простится ни в сем веке, ни в будущем. Блаженный Феофилакт Болгарский поясняет слова Спасителя. Всякий другой грех имеет хоть малое оправдание, например, блуд или воровство. В таких случаях ссылается на человеческую слабость. Но когда кто-нибудь видит чудеса, совершаемые Духом Божиим, и клевещет, говоря, что они совершаются силой демона, такой человек, если не покается, не будет прощен ни в сем веке, ни в будущем. «Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему, — говорит Господь, — но хулящий духа прощен не будет». «Почему же? — спрашивает святой Иоанн Златоуст. И поясняет, — потому что о Христе они не знали, кто он был, а о духе получили уже достаточное познание. Ибо все, что говорили пророки, говорили по внушению духа, и в Ветхом Завете все имели о нем очень ясное понятие». «Я вам отпускаю все то, чем вы меня злословили прежде креста, — говорит Спаситель, — и даже то, что вы хотите распять меня на кресте. Ибо и на кресте он об убивающих его сказал, — Отче, прости им. Но что вы говорили о духе, то не будет прощено вам. Ни в сем веке, ни в будущем, — говорит, — ибо многие наказываются здесь, а в будущем веке нет. Как, например, бедный Лазарь из притчи о богаче и Лазаре, — поясняет блаженный Феофилакт. Другие же наказываются и здесь, и там, как жители Содома или те, кто хулит Духа Святаго. Третьи же не наказываются ни здесь, ни там, как апостолы или предтеча, ибо они, по-видимому, несли наказание, когда подвергались гонениям. Тем не менее, это не были наказания за грехи, но испытания и венцы. Так как иудеи не могли оклеветать чудеса его, как злые дела, говорит толкователь, Христа же, который совершил их, хулили, как подобного демонам, то Господь говорит: «Или признайте дерево хорошим и плод его хорошим, или признайте дерево худым и плод его худым». Чудеса, исцеления, то есть плоды, вы называете добрыми, признайте же, что и я, приносящий эти плоды, благ. Ибо дерево познается по плоду. Порождение ехиднины, как вы можете приносить добрые, будучи злы? Блаженный Феофилакт поясняет: вы, будучи худыми деревьями, приносите и плод худой, когда злословите меня. Называют же их порождениями ехиднинами, потому что они хвалились Авраамом. Господь отсекает их от родства с Авраамом, чтобы показать, что нет им от того никакой пользы, и дает им предков, достойных их злобы. Ибо от избытка сердца говорят уста. Естественно, чтобы злые слова изливались наружу через уста ваши, когда внутренность преисполнена злом. Итак, не думайте, чтобы злоречие ваше подверглось лишь осуждению людей. Нет, но все злоречивые понесут еще крайнее наказание на последнем суде. За всякое слово праздное, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда. Праздное слово, поясняет святой Златоуст, есть слово, несообразное с делом, ложное, содержащее клевету, а также и пустое слово, срамное, бесстыдное и неблагопристойное. Итак, от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься. Что может быть справедливее этого? Ведь в твоей власти и говорить, и не говорить. Поэтому не злословимым нужно страшиться и огорчаться, но злословящим, на них-то и падет вся беда. Поистине, злое сокровище копит в своей душе злоязычник, ибо прежде всех убивает самого себя. Так же, как раздувающий огонь нередко сам сгорает, говорит, поясняя слова Спасителя, святый Иоанн Златоуст. Вы слушали чтение Евангелия и объяснение его.